Глава 24. Наместник прибыл лишь к полудню, когда ждать уже не осталось сил. Нервы натянулись до предела, грозя лопнуть при любом шуме, от криков или взрывов смеха, доносившихся с гипподрома и палаток других участников. Хотелось заткнуть уши, и еще чтобы все уже началось, вернее, закончилось. Вместо этого я терпеливо сидела на лавке и ожидала приезда Публия, когда он уже раскачается. Наконец прибыл. В роскошном паланкине, который принесли чернокожие рабы в сопровождении охраны, свиты и слуг. Под звуки труп и громогласные вопли глашатая, возвестившего, что вот он, Публий Тацит, наместник Дарийской империи на земле Альбиона, просим любить и жаловать. Я выглянула из палатки. На трибуне, отведенной Дарийской знати, на деревянном троне, верх которого украшали знамена с драконами, расположился черноволосый мужчина, чье крупное тело было завернуто в золотую робу, яркостью цвета, соперничающую с полуденным солнцем. Наместник не вызывал у меня никаких чувств, кроме одного. «Ненавижу». Вернулась в палатку. Собственный персональный ад, в котором поджаривалась уже добрых 2 часа. Бриганты давно уже оставили любые попытки разговорить или настроить меня на позитивный лад. Села. Закрыла глаза, вновь погружаясь в невеселые мысли. Я прекрасно понимала, что проигрыш обернется катастрофой не только для меня, но и для человека, ставшего моим мужем. Как могла согласиться на сделку? Откуда взялась уверенность в победе? Послышалась в звуках леса и пении птиц? Что за ерунду нашептал мне летний вечер? Почему приняла на веру слова старика в белом одеянии? Верховный учил доверять своим чувствам, интуиции. Доверилась. Что теперь? Теперь время пришло. Трубы возвестили о начале гонок. Послышался голос распорядителя игр, здоровенного весельчака, от гримасы заигрываний с толпой которого мне давно уже стало тошно. Начали объявлять участников. Первым прозвучало имя Патриция Гая Эмилия Титурга, главный претендент на победу как-никак. Я догадывалась, что меня словно лакомый кусочек приберегут напоследок, но все же решила выйти из палатки. Оставаться в ней стало выше моих сил. Прасрук тоже поднялся. Пожилой воин держал шлем, который уже битый час, нет, 2, пытался всучить, а я все не соглашалась. Начальник королевской стражи волновался не меньше моего, хотя не подавал вида. От шлема я опять отказалась. Шагнула к выходу и чуть было не столкнулась с Ангусом, который как раз отодвинул полотняный край палатки, чтобы войти внутрь. Я ведь попросила его следить за лошадьми. Прежде чем успела возмутиться, произнес: «За беляночками смотрит Гахарит. Элика, я принес тебе вот это». В руках друид держал веточку жасмина. «Позволь, заколю». «Ну, раз так хочет». Склонила голову. Ангус прицепил неожиданный подарок к моей сложной прическе. Вряд ли цветы удержатся во время гонки, но на миг меня порадовал волнующий сладкий запах. Где-то там, за гипподромом, было лето, солнце и свобода. Там находился мужчина, которого любила я и который любил меня. Я же, словно дикий зверь, оказалась запертой в клетке обязательств, которые взвалила на себя сама. «Ни о чем не беспокойся», — произнес Ангу словно в ответ на мои мысли. «Ты выиграешь. Древние боги с нами», — хмыкнула. «Да уж, с нами. С ними или с вами». Насчет себя я серьезно сомневалась. Пожала плечами и отправилась к выходу. Уже объявили 6-го участника, вольноотпущенника Магеддонца Расмуса. Аплодисменты ему достались жидкие. Интересно, что будет, когда очередь дойдет до меня. От этой мысли ноги сделались ватными, хотя раньше я не боялась общаться с прессой. Не любила, это факт. Голова давно уже походила на чугунный колокол, в который долго и с удовольствием били словно в набат. Жаль, что в этом мире не изобрели таблеток от головной боли. Хотя, подозреваю, болела она не только у меня, но и у всех бригантов с момента, как узнали о скачках. И еще о том, что я прельстилась вовсе не на выигрыш в 1000 сестерциев. Кстати, вполне себе выигрыш. Можно дом купить в Лондиниуме и парочку рабов. Нет, речь шла совсем о других деньгах. Огромной сумме, из-за которой несколько королевских семей могли потерять свой народ, а 4 племени Альбиона приобрести нового правителя, императора Проктулуса Суллу. «Элика, я поеду вместо тебя», — в который раз произнес Прасурк, и в который раз я отказала. «Поехать-то поедет, но как будет расплачиваться в случае проигрыша?» «Нет, сама. Сама заварила, самой расхлёбывать». Вышла из палатки. Полуденное солнце резануло по глазам. Меня подхватил рев толпы. Буквально поволок на посыпанную мельчайшим золотистым песком трассу гипподрома, по которой через несколько минут помчатся во весь опор 10 колесниц. 10 упряжек, 10 кругов. Обычно соревновались квадриги, четверки. У меня была лишь пара, поэтому остальным участникам пришлось изменить привычкам. Давало ли это преимущество? Не знаю, быть может, минимальное. Окинула взглядом участников. 5 местные, 2 из племени Иценов, 2 треноворы. Еще один то ли из Дубонов, то ли из другого племени на западе. Прасург говорил, но у меня вылетело из головы. Одеты привычно так же, как и я. Остальные дарийские граждане. 3 вольноотпущенника, 2 дакийца и 1 магедонец с буйной черной шевелюрой, которую он пытался затолкать под здоровенный, похожий на ведро шлем. И, конечно же, молодой патриций из Лондиниума в роскошной с вышивкой красной тунике и с не менее роскошным золотым шлемом в руках, начищенным так, что от блеска я даже прищурилась. Взглянула в надменное красивое лицо и отвернулась прежде, чем он успел окатить меня презрительным взглядом. Выиграй любой из них, уговор с наместником вступал в силу. Наконец прозвучало мое имя, и трибуны зашлись в истерическом крике. Я, признаюсь, немного растерялась. Ух ты! «Кажется, настал мой звездный час. Вот только продлится он недолго». Подняла руку, приветствуя зрителей. Поклонилась. Мне ответили дружным ревом, больше похожим на коллективный стон восторга. Затем с трибун полетели цветы. Ветки белого жасмина усеяли золотистый песок гипподрома. Я видела, как недоуменно переглядывались дарийцы, не понявшие сути флешмоба. Да и я, надо признаться, въехала в него не до конца. «Жасмин — символ чего?» Решила спросить у Ангуса, но уже потом. Потом. Цветов накидали столько, что рабам пришлось подбирать их с поля. Я вновь подняла руки, затем поклонилась, поблагодарив зрителей, чем вызвала очередной взрыв ликования. Что делать, присоединилась к группе участников. Публи смотрел на меня уверенно. И еще как смотрел. Вздернула голову, даже и не подумав оглянуться. Тут кто-то тронул меня за руку, привлекая внимание. Повернулась. Итан из племени Иценов, его как раз объявляли передо мной. Здоровенный, рыжебородый мужчина, руки как оглобли. Многократный чемпион Лондиниума, пока его не сместил молодой патриций, Титург. Заметив вопросительный взгляд, Итан быстро отдернул рукав, показав заросшую светлыми волосками руку. Под брачный браслет была просунута веточка с белыми цветами. «Жасмин, я чуть было не икнула от удивления». «Мы пропустим тебя на старте», приблизившись, негромко произнес Ицен. «Если не успеешь проскочить, то на втором круге. Арлин и Дамна, Треноворы на третьем. Борва тоже не будет мешать». «Почему?» — выдохнула изумленно. «На старте будет давка, в нее не лезь. Твоя Эседа в крайнем стойле. Сразу бери вправо, прижмись к борту», — монотонно бормотал Итан. Вид у него был такой, словно читал молитву древним. «Мы задержим дарийцев на старте, так что гони, что есть мочи. И еще. «Осторожнее на поворотах, королева Элика», — выдавила из себя улыбку. «Благодарю, Итан, тебя и других. Мы знаем, что ты делаешь для Альбиона. Все знают». «О чем ты?» «О договоре с Публием Тацитом». «Боги», — выдавила из себя, кажется, покраснела. С трудом удержалась, чтобы не приложить ладони к горящим щекам. «Как такое возможно? Бригантам я наказала молчать, да и не трепались бы мои». «Откуда узнал Итан?» Или же рот писаря оказался настолько дырявым, что из него в массы растеклись подробности договора? «Ни о чем не беспокойся», — заверил Ицен. «Что они сделают боги, сделают для тебя люди». К стойлам возвращались молча. «Неужели помогут?» Хотела верить, но... «Ладно, посмотрим». Итан говорил, чтобы в центр не лезла, взяла вправо. И еще, чтобы не разбилась на поворотах. С этими заданиями я вполне могла справиться. У входа наткнулась на прасурга, который, казалось, разом постарел со вчерашнего дня. Он волновался, и еще как. Я все же не решилась рассказать ему о беседе с Итаном, чтобы не обнадеживать раньше времени. Прасург остался снаружи стойла, чтобы помочь, если лошади испугаются горна и откажутся выходить на гоночный круг. Я подошла к своей колеснице, попрощалась с друидами, запрыгнула в повозку и нервно накрутила поводья на руку. Рядом прочистил горло Арлин, подмигнул, показал веточку жасмина, заправленную за пояс. Вытаращила глаза, затем нерешительно улыбнулась. «Надо же, как все складывается!» Наконец резкий звук горна. Ворота распахнулись и... «Старт!» Беляночки кинулись к выходу так резво, что я чуть было не выпала из эсседы. Может, Ангус и Гахарит им нашептали о заливных лугах и сочной траве, что ждут после 10-го круга. И стоило мы вылетели первыми. Первыми. Я сразу же направила эсседу к трибунам, мысленно поблагодарив наместника за то, что мое стартовое место оказалось крайним. Из третьего стойла вырвалась на простор великолепная черная двойка Гая Эмилия Титурга. Голову молодого патриция скрывал тяжелый шлем. Не только он сверкал на солнце. На колесницу, обитую изнутри красной материей, подозреваю, ушел золотой запас небольшой страны. И тут в бок ему понеслись гнедые дамны, заставив патриция свернуть влево, чтобы избежать столкновения. Не получилось. В левый борт колесницы врезалась эсседа Борва, что стартовала из четвертого стойла. Дальше я не смотрела. Деревянный край трибун оказался в опасной близости от моей собственной упряжки. Не оглядывалась, но прекрасно слышала. Мир позади меня разорвался проклятиями, криками, треском ломаемых колесниц. Оттуда неслось испуганное лошадиное ржание, сопровождаемое воплями зрителей. Наконец выровняла собственную эсседу, кинула быстрый взгляд через плечо. Итан сдержал слово. Дарийцев они задержали, но как? Я видела перевернутые колесницы, слышала возмущенные крики с дарийской трибуны, под которой как раз проезжала. Из кучи малы вырвалась гнедая двойка с оборванными постромками. Понеслась в мою сторону, но моя эсседа была уже далеко. Летела во весь дух по гипподрому к повороту. Первая. Нет, по левому краю, ближе к метовым столбам, неслась черная колесница Магеддонца. Ее преследовали еще двое — Итан и Арлин. Я начала заходить в поворот, срезая угол, но Магеддонец проскочил раньше. Чёрт! Повернула вторая, успокаивая себя, что впереди еще 9 кругов. Хватит, чтобы обойти Расмуса и не пропустить преследователей. Затем мы мчались по длинной прямой ко второму повороту. Довольно быстро догнала черную эсседу Магеддонца, но он меня все не пропускал. Наоборот, дергал лошадей и норовил вытолкнуть с трассы. Позволила зайти в поворот первым. К тому же впереди, перед трибунами, в опасной близости к трассе, спешно разбирали обломки колесниц, уносили пострадавших на старте, ловили испуганных лошадей, расчищая дорогу участникам. Видела, как запрыгнул в колесницу дакиец, хлестнул лошадей и помчался вперед. От лидеров он отставал на целый круг, так что вряд ли будет соперником. Патриций Гай Эмили Титург, прихрамывая, шел к трибунам. Оттолкнул подбежавшего слугу, сорвал с головы шлем, развернулся и со злостью пнул его ногой в сторону метового столба. Гипподром возмущенно заорал, потому что золотой шлем, опасно блеснув на солнце, летел к поворачивающей колеснице Магеддонца и упал как раз под ноги лошадям. Видел ли это Расмус? Не знаю, но лошади испуганно заржали, сбились с хода, шарахнулись в сторону. Колесница накренилась. Затем не повезло. Левым колесом налетело на шлем и перевернулось. Я едва успела забрать вправо, резко свернув к трибунам, объезжая место аварии. Расмуса тащила по песку, но я увидела, как левой рукой он достал кинжал и перерезал поводья, намотанные на руку. Надеюсь, успеет добежать до спасительного барьера, прежде чем его затопчут несущиеся во весь опор три колесницы преследователей. Дальше я не смотрела, потому что с этого момента лидировала. Первое. Мне было все равно, как объяснить Титург свой поступок наместнику. Пусть сами разбираются. Я же летела вперед, наслаждаясь скоростью. Жила ею, дышала, питалась, чувствовала, как она циркулирует в крови. Еще на один круг обогнала замешкавшегося дакийца Десмоса. В какой-то момент почувствовала присутствие отца. Столь зримое, осязаемое, что казалось, он стоял позади меня, положив руку на плечо. Направлял, успокаивал. И впервые мне не захотелось плакать и скорбеть. Наоборот, поделиться с ним радостью от гонки. Он исчез, прежде чем лошади выбежали на финишную прямую, прежде чем прозвучал звук горна, известивший об окончании забега, и гипподром зашелся в ликующем крике. Мне показалось, напоследок отец произнес «скоро», а я взяла и поверила. Наконец остановила лошадей. Ко мне со всех ног спешили бриганты и, кажется, орали громче, чем многотысячная толпа на трибунах. Я непослушными пальцами с трудом размотала поводья запястий, спрыгнула с эсседы на руки Прасурга. Он прижал меня к себе да так, что чуть не треснули кости. Передал Руэйду, который закружил меня по полю. Затем мы вопили от счастья, от раздирающих эмоций, которые невозможно было сдерживать. Нам вторили не только бриганты, но и трибуны. Меня перецеловали в щеки все. Все — и охрана, и военачальники, и друиды, и знать, и даже двое легионеров Квинта. Наконец подняла руки, приветствуя гипподром. Купалась в их любви, ныряла в нее, дышала их ликованием. Это было восхитительно, невероятно. Самая большая моя победа. Да, я победила. С помощью людей и богов выиграла этот заезд. Боги и люди свидетели. Давно уже финишировали Итан и Арлин, и даже отставший больше, чем на два круга Десмос. И цены шли ко мне, улыбались. Даже Дакиец отвесил уважительный поклон. Мне же хотелось прыгать, петь и плакать от радости. Победа. Честная, нечестная. Мне все равно. Наконец, успокоившись, пошла к дарийской трибуне, на которой уже поднялся во весь рост Публий Тацит. Стоял, смотрел, как я приближаюсь. Вид у него был зверский. Вернее, драконий. Чем ближе подходила, тем сильнее хотелось оказаться подальше от наместника. Мне казалось, он пребывает в ярости и перекинется в любой миг. Ни одной мне. Оттолкнув охрану, меня зажали в клещи, оставленные мужем драконы. Нет, не верю, что Публи рискнет оторвать мне голову на глазах у всех. Остановилась под трибуной. Наместник глядел на меня сверху вниз, словно на мерзкое насекомое, мешающее ему жить, которое по странным обстоятельствам нельзя раздавить. «Твой выигрыш, королева Эйлика», — раздался его спокойный голос. Ко мне по ступенькам, ведущим с трибуны, спешил распорядитель. В руках сжимал золотое блюдо, в центре которого лежал увесистый кожаный мешок. 1000 сестерциев. Много, но ничтожно мало по сравнению с суммой, которую проиграл Публий Тацит. «Эти деньги!» — повернулась, отыскав в толпе сопровождающей меня Итана. «Я отдам бедным семьям Ландиниума!» «А вот другой выигрыш!» — подняла руки, требуя тишины, потому что трибуны опять сошли с ума. Люди вопили, требуя от наместника исполнения договора. «Сейчас же, сию минуту!» «Другой выигрыш! Надеюсь, ты не замедлишь добавить в казну императора! Долги племен Альбиона будут списаны! Я уверена, Публий Тацит сдержит свое слово, как я сдержала бы свое! Не так ли?» Спросила не столько у наместника, сколько у десятков тысяч треноваров, присутствующих на трибунах. «Не дай древние боги, наместник скажет нет. Тогда он получит революцию, причем сиюминутную. Народ был возбужден до крайности. Одно слово, и пойдет штурмовать дворец. Оружие? Сколько угодно. Где вы видели хоть одного жителя Альбиона, вышедшего из дома без оружия?» «Да, королева Эйлика», произнес наместник после короткого молчания. «Долги местных племен я заплачу». Все, занавес. Бурные аплодисменты благодарной публики. Я даже поклонилась на бис, чувствуя, что больше не держат ноги. Легионер подхватил меня на руки, но у него меня отобрали. Прасург. Нет, отдал Ангусу, но у того меня почему-то забрал Руэйд. Рявкнул, что он брат, имеет право. Отдали. Куда-то под его руку просунулась физиономия Итана. Руэйд чуть было не двинул в нее локтем, но передумал. Итан сообщил, что на рассвете в дальнем святилище меня будут ждать короли Иценов и Треноваров. Столько, сколько нужно, чтобы я успела отдохнуть и набраться сил. Меня куда-то несли, наверное, к лошадям и колесницам. Гипподром скандировала Эйлика. Люди ринулись с трибун ко мне навстречу. Я понадеялась, что не затопчут. Закрыла глаза, больше не сдерживая слез. Все закончилось, закончилось. Теперь бы увидеть Квинта, и можно умереть с чистой совестью. Нет, о чем это я? Дальше будет только долго и счастливо, как в сказках, если он, конечно, меня не убьет. Хотя, говорят, победителей не судят.